Он дочитал эту поучительную, но малоинтересную историю без завязки и потрясающих сцен. Это великая заслуга с его стороны. Публика давно приучилась видеть в литературных произведениях забаву, годную для развлечения в минуту праздной скуки. Она считает писателей за скоморохов, и писатели, томимые жаждой денег и славы, пляшут перед ней до излома костей, пускают в ход и пистолеты, и палки, и яд, и кражу, только бы потрясти нервы. В одной повести вычисляются удары розок, доставшиеся беглому мужику, высчитываются капли, пролитой в этой экзекуции крови, и публика приходит в ужас именно от числа ударов и капель пролитой крови, думая в наивном сострадании. «Ну, посекли бы, да не так сильно, а это уже ни на что не похоже». В другой один из 50 героев заряжает пистолет или наливает в рюмку яду и подносит одну из этих губительных вещей к своему разинутому рту. Публика начинает нюхать спирт и с трепетом продолжает чтение, но, увы, вместо трагической развязки она встречает несколько многознаменательных точек. Во всем этом проглядывает умение щекотать помещицу публику. Этим же умением отличались в старину дворовые девки, щекотавшие пятки помещиц, отходивших ко сну. Содержание современных романов выходит таким образом весьма потешное, но утомительное до крайности. Действующие лица смешиваются в одну безразличную и безличную массу пляшущих привидений. У зрителя кружится голова, он отрывается от книги в каком-то умственном отупении. Состояние, похожее на положение пьяного человека, облитого водой. Невольно радуешься, встречая людей, ищущих не таких удовольствий, и делаешься их другом, расстаешься с ними не без грусти и спешишь на прощание сказать еще несколько недосказанных слов. Молодые действующие лица моей истории вспорхнули со своих мест и, как перелетные, вольные птицы, понеслись из Петербурга. Веселы и шумны были проводы. Все надеялись увидеться, сойтись через год в Москве и снова зажить разумную, деятельную и счастливую жизнью, принося посильную пользу себе и ближним. Будущность не пугала их, как угрюмое привидение, но манила и звала к себе. Они ей были нужны. Они готовились быть колесами и винтами, управляемой ею машины, а не негодными колодами, гниющими на пути и мешающими спешному шествованию людей вперед. Но зачем же они бежали из Петербурга в Москву? Разве только там можно жить и действовать честным людям? Разве здесь омут, пучина? Нет. Тысячу раз нет. Города все равны. Для нас же Петербург сам по себе был милее всех других городов. Мы привыкли к нему и, может быть, никогда не расстались бы с ним, если бы было можно не встретиться в нем с разными постылыми личностями, не слышать бессмысленных речей и россказней старых знакомых, не тревожиться семейной грязью. Мы чувствовали невозможность всего этого и, желая совершенно новой, нами и по-нашему устроенной жизни, переселились. Нам нужна была полнейшая свобода, нужна была возможность жить вместе. Больше мы ничего не желали, зная, что все остальные блага сумеем добыть своими молодыми силами и упорным трудом. Через год мы встретились в Москве, наняли вместе квартиру, пошла наша жизнь по-нашему. В продолжении недели кипел и поспевал наш труд. Каждый член зарабатывал по-своему деньги, умножая общий капитал, и не боялся в случае болезни остаться без присмотра и без еды, как это часто случается с бедными одинокими студентами, умирающими в дрянных больницах. По праздникам собирался у нас кружок разной молодежи. Лились суждения, кипели споры. Не юлил, не вертелся человек, решаясь высказать своему собеседнику резкое слово правды. И не злился этот собеседник, выслушивая правду. Свобода мнений была у нас полная. Новому знакомому сначала казалось странным, что в этом обществе безбородой молодежи часто появлялись два старика – мой отец и моя мать. Но мало-помалу он знакомился со стариками и понимал, что если с ними нельзя говорить о научных предметах, то всегда можно посоветоваться в трудных житейских делах, не боясь услышать от них нелепый или подлый совет. Их часто называли «посторонние юноши» отцом и матерью, что, разумеется, возбуждало веселый смех кружка, а отец шутливо говаривал: «Значит, у нас сегодня родины, семьи прибыло. Право, выгодно иметь таких детей, которые хлеба не просят, а уважение оказывают». Ни тени сентиментальности и приторности не было в наших взаимных отношениях. Но мы искренне любили друг друга и не стыдились это высказывать. «Уж вы не целуетесь ли между собою, когда остаетесь наедине?» — спросил кто-то у Калинина, услышав от него, что он горячо любит нас. «Зачем целоваться?» «Поцелуй — одна штука, а любовь — другая штука», — отвечал Калинин, улыбаясь. «Все же это пахнет маниловщиной. Я, кроме себя, никого не люблю». Господин, говоривший это, называл себя нигилистом. «Ну, значит, недоделанный ты человек. Ты плохо себя любишь, если любви друзей не ищешь. Ты, брат, видно, не бывал в переделках, когда рад бы в ноги всем накланяться, только бы друга-помощника найти. Так значит, ты друзей за их способность к услугам любишь?» «Именно так. Только замени слово «услуга» словами «помощь» и «защита». Спроси Рудова и братью, они тоже тебе скажут». «Это какая-то мещанская проза». «Вот и выходит, что ты недоделанный человек. Не мещанская проза и не маниловщина тут, а настоящие людские отношения. Понадобится кому-нибудь из моих друзей, чтобы я его поцеловал. Ну и поцелую. Понадобится моя защита? Защищу. То же сделает и для меня каждый из них. Поцелую-то я, разумеется, для красоты слова привел. Этого добра моим друзьям, может быть, и век не понадобится».